Глава 12. Отголоски прошлого. Складывалось такое впечатление, что я словно змеей опутал графа Норма и просто зажал в тесных объятиях, да так, что он оказался не способен сопротивляться. Разумеется, я хотел продолжить знакомство с леди Альдой, единственная девушка в моем окружении, ну, кроме Осты и Най, кто не смотрел на меня как на убогого инвалида. Ее нынешнему положению тоже не позавидуешь. Благодаря титулу она может найти себе пару исключительно по расчету, поставив и себя, и отца в зависимое положение. Я, кстати, именно такой кандидат. Действительно, выгодная партия во всех смыслах этого слова. Да, со стороны может показаться, что именно для меня сделают исключение, как для молодого выскочки, позволив взять в жены наследницу старинного рода. Дарованный императором титул, конечно, спасал, и, возможно, будущий брак оставался бы в рамках приличий. Но я и граф Норм прекрасно понимали, что дело тут вовсе не только в приличиях. Если не вытащить земли из долгов и нищеты, их просто отберут. Владельцев лишат титула и навсегда удалят из списков геральдической палаты. Подобные случаи вовсе не редкость. Таких вот разжалованных дворян откровенно презирали и другие аристократы, титульные и владетельные, а также и простолюдины. И если граф Норум не найдет возможности поправить дела в своих владениях, их с дочерью ждет незавидная участь изгоев. В отличие от меня, у него нет дарованной форы в 5 лет. Ему придется выплачивать налоги уже сейчас. Леди Альду в дорогу пришлось собирать буквально с нуля, чем с удовольствием занялись Ная и Оста. Таис взял на себя хлопоты по покупке лошадей. Он хорошо разбирался в вопросе. Лошадей действительно пришлось покупать в личное пользование, потому что визит в мои новые земли займет не одну декаду, а ездить нам придется очень много. И Оста, и Таис принесли мне присягу верности и получили цепи с изображением моего герба как первые советники. Их тоже пришлось, соответственно, одеть и экипировать. Проводить нас в путь пришел сам граф Норм и баронесса Омна. По прикидкам, путь займет не больше 5 дней, если только нас не остановит непогода. Но дни сейчас стояли теплые и солнечные. Снаряжение у нас куплено просто великолепное. А все в группе, за исключением леди Альды, имели огромный опыт дальних путешествий. Первая часть пути по большому торговому тракту должна стать самой обычной и простой. Но вот когда свернем с дороги и станем углубляться уже в мои земли, там скорость передвижения непременно снизится из-за качества дорог и потому, что нам надо будет внимательнее осматриваться в окрестностях и дополнять уже имеющуюся карту. Первой ехала Оста, чуть позади Ная, которая держала поводья моей лошади. Рядом со мной ехала Аля, а замыкал отряд Тейц. «Впервые вижу наручи, сделанные из магического металла», заявил Тейц, что никак не мог налюбоваться на свое новое снаряжение. «На мне сейчас артефактов в общей сложности 1020 золотых, ваше сиятельство, и каждый делает меня в разы сильнее». «Благодаря тому, что Арт все может сделать самостоятельно, все это обошлось недорого», ответила за меня Ная. А добытая в разломе без всяких наценок позволила отобрать себе самое лучшее, добавил я. «А вы не рассказывали, Арт, что бывали в разломе?» Искренне удивилась Аля. «И как оказалось, не в одном», добавила Оста. «В первой у крепости Порог Бездны они пришли с моим отрядом, отработали там 2-летний контракт, а вот про второй я ничего не знаю. Тот, что недавно в княжестве Кирин откопали». «Я уже рассказывал, Оста, он очень проблемный. Но если империя присоединит к себе княжество, то это станет проблемой уже для нее». «А вы думаете, Арт, что империя пойдет войной на княжество?» — спросила Альда. «Я не думаю, я знаю». Благодаря хорошему снаряжению и качественно обустроенному торговому тракту, первая часть пути прошла действительно очень легко. Ночевали на постоялых дворах, питались в хороших харчевнях. А вот когда пришло время сворачивать с большой дороги, сверяясь с ориентирами, отмеченными на карте, уже потребовалось ставить палатки и готовить еду самостоятельно. Примерно в 20 километрах от торгового пути на запад начинались уже мои владения. Если ориентироваться по карте, выданной мне в геральдической палате, земель у меня просто уйма. С севера на юг земли тянулись на 90 километров, а с востока на запад – чуть больше 70. Нетрудно посчитать, что общая площадь почти 7000 квадратных километров. 1000 квадратных километров занимали Ориганские болота, служащие естественным препятствием на большой части западной границы. Река Оринг как бы рассекала все владения извилистой ленты по диагонали северо-запада на юго-восток. Сама река судоходная, но не для таких больших кораблей, что ходят по Нильму. Самый крупный город в графстве – Далон, с указанным населением 8 тысяч человек. Стоит как раз на берегу реки Оринг, чуть севернее центра земель. Второй по размеру город с населением не меньше 5 тысяч человек расположился на юге. На другом берегу реки в 40 километрах от Далона и назывался Адук. Когда-то давно в этих местах стояли очень дремучие леса, но человек постепенно отвоевал у леса пахотные земли и пастбища. Мы двигались по довольно сносной дороге, учитывая сухую погоду и период поздней весны. Но, судя по составу почвы, жирному и глубокому чернозему, в распутицу эти дороги станут просто непроходимы. Первая причина деградации любой экономики – это отсутствие транспортного сообщения. Быть может, возле реки все не так плохо. Нам встречались деревни, хутора, какие-то фермерские хозяйства. На первый взгляд, все неплохо. У крестьян возделаны поля и огороды. Есть какой-то скот и домашняя птица. В маленьких деревушках мы не задерживались. Цель стояла добраться до столицы графства, города Далон, и заявить о себе как о новом владельце этих земель. Именно в Далоне находилось родовое поместье прежних хозяев. В землях империи правом иметь вассалов пользовались только сам император и герцоги. Все остальные владетельные аристократы считались независимыми. Проще говоря, подчиненных дворян у меня не будет. Любое виконство или баронство – это самостоятельная единица и подчиняется напрямую своему герцогу или императору. Но вот общее население графства, более 20 тысяч человек, предполагает, что я обязан собирать довольно много налогов и содержать немаленькое военное подразделение, как минимум десятую часть от поголовья. 2000 солдат, которых следовало одеть, обуть, накормить, обучить, вооружить и все время держать в боеготовности. И это не считая городской стражи, аналога полиции, не считая личной дружины. Плюс аппарат чиновников, относящихся к городским структурам, также будет содержаться за мой счет. Независимы только банк, судейский корпус и те редкие конторы, что финансируются из имперского бюджета. У мэров города свои бюджеты и свои налоговые поступления. Я же должен собирать налоги со всех земель. Система давно отработана, и тарифы известны. Если налог собирают продукции сельского хозяйства, то берут 50% от всего урожая из обойного скота. Если деньгами, то только 30%. 50% всех собранных налогов я обязан отдавать в имперскую казну, только в виде денег. Что я стану делать с собранным урожаем и скотом, империю не интересует. Задач много. Задачи сложные, но выбора у меня нет. Нужно брать и тащить. Кстати, по словам Али, в их землях, которые дальше на запад и размерами ничуть не уступают моим, общее население всего 5000 человек, а самый крупный городок вмещает 1500 жителей. Зато много ресурсов. Тот же Урунский лес, который частично заходит и на мою землю с юго-запада, и почти вплотную подходит к городу Адук. В целом, все казалось не так плохо, как я ожидал увидеть. До столицы графства, города Далон, добирались ровно 7 дней. Полуразрушенные крепостные стены, обшарпанные, давно требующие ремонта городские здания. Городок явно пережиток былой эпохи, когда городские стены имели значение в обороне. Сейчас, внутри границ империи, они становились просто неактуальными. Часть центра придется основательно перестраивать в первую очередь для того, чтобы провести в городе систему коллекторов. В отличие от столицы империи, здесь еще сильны цеха и гильдии. Даже филиал гильдии наемников имеется. На въезде в город к нам тут же направился пеший отряд стражников, дежуривших у ворот во главе с сержантом. «Доброго дня, господа! С какой целью прибыли в Далон? Проездом или по делу?» Граф Ардум Оринг явился в свои владения. «Потрудитесь выделить провожатого до родового поместья». Ответила за меня Оста. Да так глянула на бедного сержанта, что у того, казалось, даже руки задрожали. «Не извольте беспокоиться, госпожа, сейчас же все сделаем», — ответил сержант, отбегая к караульному посту. Манеру поведения мне подсказала тетушка Омна. Появляясь в своих владениях, я должен первым делом направиться в свой особняк и уже там ждать докладчиков и визитеров. Мой будущий дом можно было заметить с любой точки в городе, так как он расположился на довольно высоком холме и представлял собой классический замок с крепостной стеной и высокими оборонительными башнями. Явно постройки эпохи, когда в этих землях существовали раздробленные княжества, постоянно воюющие между собой. То есть больше 500 лет назад. Обалдеть. и ведь до сих пор как-то стоят древние стены. «Что скажете о городке?» — спросил я, никому конкретно не обращаясь. «На первый взгляд, все не очень плохо. В центре города высокий холм с огромным замком. В остальном, совсем не похоже на столицу», — ответила первая Ная. «В других провинциях я видела города и похожие этого, господин Ардум», — добавила Оста. «Тот же Саер сейчас вовсе больше похож на руины. Там уже третий год городские стены разбирают». «Здесь эти стены тоже есть?» «Когда-то были. Сейчас одно название», — подсказала Оста. «Судя по запаху, канализации в городе нет. Сточные канавы». «Да, я недавно нуждаются в чистке». Из караульно выехал стражник верхом на лошади. «Прошу, следуйте за мной, господа. Я провожу вас в замок». «Вот ведь. Еще в прошлой жизни мечтал пожить в замке, хоть и прекрасно понимая, что место для жилья не самое комфортное». Как только проехали чуть вперед, забывшие городские стены сразу оказались на довольно просторной и людной улице. Стражник ехал впереди, призывая горожан уступить дорогу и посторониться. Одеты мы были соответственно, поэтому горожанам не составило труда догадаться, что прибыл новый владелец земель, тем более что и столицы городские власти были предупреждены заранее. Длинная улица от ворот заканчивалась у холма, и начинались винтовые улочки, где также стояли дома жителей, но явно более высокого достатка. Замок на вершине представлял собой классическую крепость с высокой оборонительной стеной, глубоким рвом, но без воды, откидным мостом, который в данный момент был опущен. Оборонительные стены выглядели надежно. Внутри довольно просторный двор и внутренний замок, который я в ближайшее будущее начну основательно перестраивать. Уж слишком глухим он мне казался. Я хоть и адепт тьмы, и люблю, когда темно, но это не должно касаться жилища. А тут вместо окон узкие застекленные полоски не больше полуметра шириной. Никуда не годится. «Созывай всю прислугу!» — выкрикнул стражник, въезжая во двор, обращаясь к первому попавшемуся дворовому слуге. «Новый хозяин явился!» Со стороны конюшен нам навстречу поторопился уже немолодой кривоногий конюх с парой чумазых мальчишек, которые тут же приняли у нас лошадей. Из двери жилой части замка торопливо выбегали плохо одетые слуги и служанки, всего человек 30. Последним нам навстречу вышел старик лет 80, опирающийся на длинный посох. Одежда старика выделялась более дорогими тканями и шитьем. «Доброго дня, господа!» — приветствовал нас старец. «Мое имя Ялис Аталь, титульный барон. Был домашним учителем прежних хозяев. Милостью графини матери жил в доме, помогая по хозяйству и с делами, в должности костеляна». «Рад приветствовать, господин Ялис Аталь. Мое имя Ардум Аринг. Возведен в графский титул указом императора и пожалован землями. Моя гостья — наследная графиня Альда Норум. Моя сестра — виконтесса Ная Аринг. Мой первый помощник — Оста. И мой маг — Тейс». «Добро пожаловать в ваш новый дом, ваше сиятельство. После разгрома, что учинили здесь имперские егеря, мы, по возможности, все привели в порядок. Я присматривал за домом. Все отмыли, все проветрили. Прошу вас, ваше сиятельство, распоряжайтесь нами, как вам будет угодно». Прежние хозяева жили небогато, но за замком явно следили. Часть мебели придется сменить. Некоторые комнаты, особенно кухню, отмыть, причем многократно и основательно. Подвалы и погреба, давно пустующие, также придется основательно чистить и даже ремонтировать. Обогрев каминами и проветривание замка я всегда считал делом неэффективным. Представляю, какая холодрыга здесь в зимние месяцы. Конечно, отапливать весь замок – та еще морока. Но поставить несколько дополнительных печей придется. Терпеть не могу жить в холоде. Как ни странно, но домашняя и дворовая прислуга были очень довольны появлением нового хозяина. Чуть позже Оста мне шепнула, что это наверняка связано с тем, что они давно не получили жалования. Что ж, дело поправимое, не так уж их и много. А вот охраны нет совершенно, ни одного человека. Первым делом займусь этим вопросом. Для начала обращусь в гильдию наемников, а позже подойду к вопросу основательно. Часа через три в гости пожаловали первые докладчики. Мэр города, глава городской стражи и судья. Четвертым явился настоятель местного храма старых богов. Пришел бы жрец пяти светлых, велел бы выпереть его в зашей. А этого приму как подобает. Проблемы оказались предсказуемые и ожидаемые. В городской казне вечная нехватка, пополнение от налоговых сборов плохое. Ага, по роже мэра видно, что ворует гад. Примерно тоже прозвучало из уст главы городской стражи. Мол, финансирования из государственного бюджета недостаточно, амбудирование и вооружение низкого качества. Он же на пару судей жаловались на то, что местная тюрьма переполнена. Иные подозреваемые по несколько месяцев ожидают судебного решения. И только жрец храма старых богов ни на что не жаловался, а лишь приветствовал и выразил надежду, что новый хозяин графства не обойдет вниманием служителей культа. Жрец мне понравился. Спокойный, смиренный старик, с гордостью несущий, как говорится, свой крест. К служителям старых богов было принято обращаться хранители. Не старший, не великий, не светлейший, а просто хранитель и все. Найду время, позже с ним пообщаюсь без свидетелей. Сейчас важно выяснить основные источники дохода графства. Насколько я смог понять, с сельским хозяйством в графстве все было нормально. Народ не голодал, а вот с налогами дела обстояли туго. Вывозить за пределы графства сельхозпродукцию невыгодно. Дороги плохие, а закупочные цены оптовиков низкие. То же самое касалось и леса, которого здесь было более чем достаточно, а также торфа с болот. Городок существовал ремеслами, артелями, небольшими кустарными производствами. Но, как и в случае сельхозпродукции, за пределы ничего практически не вывозилось. Себя обеспечивали, а собирать налоги не с чего. Не наблюдалось достаточного оборота денежной массы. А всему виной дороги – ключевая проблема. Дороги и отсутствие производственных мощностей, невозможность выдать на рынок империи востребованную продукцию, способную пополнить казну. Хватало проблем и с разбойниками, и с хищниками, и с браконьерами. Гильдия наемников и уст не дула. Награды за головы преступников назначены ничтожные. Городская стража еле справлялась со своими обязанностями. А вот дальние деревушки то и дело страдали от набега всяких отморозков, которые, к слову, являлись и соседнего графства Нором. Чую, там серьезные группировки партизан обитают, в том самом Урунском лесу, что гадит не только графу Тинеру, но теперь и моим землям. Вырисовывались две первостепенные задачи. Создать отряды быстрого реагирования и мотивировать население навести порядок на все территории графства. И вторая задача – заложить основу производства, способного выдать на рынок востребованную продукцию за живые деньги. Пока ставку сделаем на доставку грузов по реке, и одновременно с этим начну строить нормальную дорогу до Большого торгового тракта. Скорее всего, на все это уйдут те 50 тысяч, что подкинул мне император в качестве подъемных. Но это того стоит. Успешная составляющая любого производства – это доступное сырье и энергоноситель, топливо. В графстве полно торфа и сельхозпродукции. Построю такое же производство по скупке овощей и мяса, как у баронессы Омны. Ее мощности не идут ни в какое сравнение с будущими оборотами в графстве. Через нее организую в столице сеть магазинов с консервами и сухими продуктами. Часть стану поставлять имперской армии, для чего в обязательном порядке выбью имперский контракт. Одновременно с этим увеличу поголовье скота и кормовые посевы. На одних зеленых лугах скотина много мяса не нагуляет, нужны корма и много. Уже на следующий день вызвал глав гильдии строителей и наемников. Одним дал задачу разработать проект строительства дороги от города Далон до Большого торгового пути и дальше в графство Норм. Второму просто выдал 10 тысяч на отлов разбойников, чтобы смог поднять цены за головы разыскиваемых преступников. Гильдия строителей заявила, что подобный проект уже давно готов. Вот только прежний хозяин все никак не выделял финансирование. Оказалось, что в графстве есть камень, который великолепно колется на ровные пластины, которыми можно легко и быстро вымостить дорогу, сделав ее даже лучше, чем большой торговый тракт. В графстве имелось 5 крупных шахт и 2 карьера. В 2 шахтах добывали серебро и довольно много. Но одна из шахт принадлежала честному владельцу. С ним разберусь позже. Какой идиот отдает посреднику невозобновляемые ресурсы? В одной шахте добывали каменную соль, а еще 2 медь, точнее сказать, малахит, который переплавляли на медь. А редкое варварство. Но и с этим разберусь позже. В карьерах добывали камень, тот самый, который легко раскалывается на плиты. А на болотах добывали торф. Плюс к этому, там повсюду непролазные заросли болотного тростника, который легко можно перерабатывать для производства бумаги. Активно работали только шахты по добыче серебра. Все остальные по большей части простаивали, потому что некуда было девать продукцию. Особенно это касалось медной шахты. Для выплавки меди требовалось топливо, а торф для этого не подходил. А нужен был уголь. На прежний граф запрещал вырубать леса, даже в рамках санитарных чисток. «Малахит ведь великолепный поделочный камень», — спросил я у Альды. «Из крупных и красивых глыб наверняка можно изваять что-то намного более ценное, чем просто переплавить медный слиток». «Да», — согласилась девушка. «Он легко обрабатывается. Вот только работать с ним непросто. И, насколько я помню, довольно вредно. К тому же требуется опытные мастера». «Вкладываться в производство придется в любом случае. Но первостепенное – следует обратить особое внимание на товарооборот». «Я удивляюсь, Арт, как быстро ты находишь выход из сложных ситуаций. Я бы, например, никогда не подумала, что все проблемы с налогами связаны со строительством дорог». «Наличие дороги не решит проблему крестьян со сбытом урожая и всего того, что они выращивают. Поможет, но не решит. Земли здесь плодородные, богатые. Крестьяне могут вырастить раз в 10 больше, чем сидят сами. Но они этого не делают. Продукцию девать некуда. Иной товар, пока довезешь до покупателя, сгниет или завянет. Излишки продукции необходимо перерабатывать на месте и превращать в долгохранящиеся. Сушить, солить, консервировать. Если внутри графства появится такое производство, и за свою продукцию, выращенную на полях, крестьяне получат реальные деньги, экономика региона зашевелится. Осталось вложиться в производство и все как следует организовать. Вот этим я и займусь. Для производства требуются рабочие руки, поэтому следует размещать его недалеко от города, где безработица бьет все рекорды. Плюс к этому надо применить уже проверенную схему с трудовыми отрядами. Район трущоб вмещает в себя больше трети населения города. В трудовых отрядах смогут работать за еду и продовольственные карточки. Переложу это на плечи гильдии строителей и наемников. Одни обеспечат фронт работы, другие – безопасность. Ключевое во всем будущем производстве – это технологии. Обладая знаниями из прошлого мира, я смогу обеспечить денежный поток в графство. Но прежде чем это случится, надо все продумать и вложить немало средств. На решение городских проблем и распоряжений по моему собственному замку ушло больше 5 дней. После этого я нанял отряд из 10 опытных воинов и 5 охотников, которые хорошо знали регион, и отправился на Орегонские болота. При приближении к болотам, которое уже хорошо было видно на горизонте, забеспокоился седой Мактейс. «Какой сильный магический фон, господин Аринг! По ощущениям, крепче, чем в разломе. Правда, я бывал только в том, что в Азарийском королевстве». «Я тоже чувствую», — кивнула Ная. «Намного сильнее, чем возле крепости». «Совсем забыл сказать, ваше сиятельство!» Вмешался в разговор командир отряда наемников, что ехал рядом с нами. «Я уж и запамятовал, но для магов эти места гиблые. Давно их в наших краях не бывало. Нам-то, простым людям, все равно. А вот маги мучаются страсть как. Боль испытывают такую, что и умом тронуться могут». «Ты, Сная, может, вернитесь?» — предложил я. «Я нормально», — бодро ответила сестренка. «А как ты, Тейс?» «Пока терпимо, но если хуже станет, лучше сбегу. Подожду вас в той деревушке на развилке». «Это все отголоски прошлого», — поддержал разговор один из охотников. «Мой двоюродный дядька на торфяном карьере 5 проработал. Так вот, он рассказывал, что чуть ли не каждый день из торфа остатки древних чудовищ вытаскивали. Да огромных, страшных. Да так хорошо они сохранились, ваше сиятельство, что про иных думали, будто в спячке они». «Как интересно. И что же они с этими чудищами делали?» «А что с ними делать, ваше сиятельство? Оттаскивали погать и подальше, давно втопили. Они, если на воздухе полежат, смердеть начинают, ужас как». «Догадываешься, о чем речь, Оста?» «Ну, конечно. Отголоски древнего нашествия. Скорее всего, в этих местах тоже когда-то разлом был. Говорят, что еще за 1000 лет до создания империи это случилось. После этого только 2 малых разлома. Последний как раз в Азарийских степях. Рассказывали тогда, что твари по всей округе расползлись. На борьбу с ними тогда и империя выделила чуть ли не полное войско. 200 назад, если не ошибаюсь». «Выходит, если поковыряться в этом болоте, то велика вероятность, что найдем много интересного». «Вполне может быть. Сам знаешь, Арт. Один хитин крупной твари может принести немалую прибыль. Богатые же земли Его Величество тебе пожаловал. Если останков твари действительно много, тут без всякого риска можно добывать магический металл годами. А почему гильдия наемников не обратила внимания на этот факт? А кому охота с этой мертвечиной возиться? Это же плавильню надо ставить, специалистов искать. Опять же, уголь нужен, оборудование. Торфа ведь для плавильни не хватит. Да, ты права, торф не годится. Но тут же леса, вон какие густые. Одного валежника на годы хватит, чтобы уголь делать. Прежний граф все больше увлекался военными играми, добавил командир отряда наемников. Дружина у него и действительно была крепкой, вооружены добротно. Да вот только как пришли имперские егеря его арестовывать, то всех и положили. Отец его, то да, дела вел грамотно. Да только все знают, что сынок отца прежде срока к предкам отправил. А ведь дальше болото тянутся в графство Норум, верно я понимаю? Так и есть, ваше сиятельство, ответил охотник. Вот только места там совсем дремучие. Мы в те края вовсе не ходим. Земля чужая, а последние лет 10 такие вовсе, считай, ничейные. Кто там только не шастает. Сейчас наемники вроде оживились, когда вы, ваше сиятельство, за головы разбойников награду повысили. Собирают отряды, многих уже изловили. А болота эти — место для всякого беглого люда, считая раздоли, если выжить сможешь. Даже опытные охотники вглубь ходить не решаются. Разведанные тропки, конечно, есть, но все равно опасно там. До карьера добрались примерно через час. Тейс не выдержал, повернул обратно. Ная явно терпела повышенный магический фон, и даже я чувствовал неприятный поток силы, исходящий от этих болот. Насколько хватало глаз, все вокруг было покрыто зарослями тростника. Сотни километров сырья для производства, которое, к тому же, будет возобновляться каждый год как сорняк, сколько его ни коси. Без вариантов. Именно здесь, между большим лесным массивом и болотом, надо ставить фабрику по производству бумаги. В империи товар ценный. А если применю технологии из другого мира, смогу заметно увеличить качество, плотность и белизну производимого товара. Очень мрачное место, заметила Аля, оглядываясь по сторонам. Воздух такой тяжелый, будто липкий. Торфяники, здесь всегда так. Со стороны ваших земель тоже чуть ли не треть занята болотами. И ты считаешь, Арт, что это хорошо? Если даже я, человек далекий от магии, чувствую здесь поток силы, то да, очень хорошо. Дней через 5 отправимся в ваши земли. Вот и посмотрим, как там все обустраивать. Я не пытал иллюзий насчет возможной прибыли от добычи тел чудовищ. Но если получится, то это позволит быстро привести дела на землях в порядок. Планы сверстались как-то быстро. Я ожидал гораздо более худшего положения дел. Если примерно такое же творится на землях соседа, с учетом, что население там осталось сущая малость, то будет еще проще. В княжестве Кирин, где я побывал, земли куда беднее. Почвы глинистые, меловые. А пастбища хоть и есть, но не такие сочные. Опять же, леса. Винных и спрятаться как следует не получится. А тут такие чаще дремучие, что при входе в лес у меня зрение чуть ли не ночное переключается. Если такие леса не чистить, они вскоре погибнут. После возвращения в Далон вновь обратился к главе гильдии строителей с вопросом о том, где лучше построить фабрику по переработке сельхозпродукции. Фабрика должна обеспечить городу примерно 1000 рабочих мест, а это очень серьезный толчок для экономики. Учитывалось и расположение дорог, и доступ к реке. Обсудили дополнительные меры, вроде дренажных каскадов, очистных сооружений, сточных ям. Со строительством фабрики тоже решил не затягивать. Провел инспекцию местных ремесленников и мастеров. Тут тоже наметились интересные направления. Мастерские довольно примитивные, но часть оборудования изготовят мои специалисты в Хадарисе и просто доставят сюда. Сушильные печи и коптильни построят местные мастера. Тут их хватает. А вот один местный гончар меня очень заинтересовал тем, что изготавливал посуду с цветной эмалью. Сказал, что секрет такой техники его предки привезли с юга. Эдак, подобная посуда легко может стать визитной карточкой графства. А если расширить производство и выпускать изразцы, то и вовсе можно озолотиться. Нагромоздил планов с 3 короба. Денег бы на все хватило. Но начну с самых очевидных вещей. А там уж по мере поступления проблем стану разгребать остальное. Вложения в комплексный перерабатывающий комбинат должны стать основными и самыми перспективными. В этом мире еще не изобрели консервные банки, хоть общий уровень производства и имеющихся технологий уже давно позволяют это сделать. Консервы сделают меня монополистом на рынке. Я отхвачу государственные контракты на снабжение армии и стратегических складов. Благодаря долгому сроку хранения и удобству использования, продукция станет востребована во многих отраслях. Пришло время отправляться во владение соседа. На всякий случай нанялся тот же отряд наемников в качестве охраны. Неприятности в дороге мне совсем не нужны. Дорога вела в обход орегонских топий, так что и Тейс, и Ная дискомфорта не чувствовали. Постоялых дворов и трактиров на этой дороге уже давно не было. Чем дальше продвигались на запад, тем более глухими казались места. Брошенные деревни, давно поросшие молодым лесом, старые пепелища от когда-то довольно крупных деревянных строений. Явные признаки того, что эти земли разоряли целенаправленно, методично. Вновь пришлось ночевать в палатках. Но на этот раз уже с караулом. В одной из ночей я вызвался дежурить первым, и буквально через полчаса, как все угомонились, из палатки выбралась Аля и присоединилась ко мне. «Чего не спишь? Поздно уже. Немного страшно. Можно я с тобой посижу?» «Ну, конечно же. Давай ближе к огню». Девушка уселась рядом со мной, накинув на себя шерстяное покрывало. Я зачерпнул из котелка травяной чай и налил нам в кружки. «Скажи, Арт, тебя не смущает, что все вокруг тебя шепчутся, косясь на твой недуг?» Вдруг спросила Аля, обхватив глиняную кружку руками. «Я давно привык и уже не обращаю внимания. Прости, что говорю об этом, но порой мне кажется, что ты будто все видишь, но как-то иначе. Ты очень чувствительный, отмечаешь каждую мелочь, что происходит вокруг тебя. Просто я наблюдала за тобой, когда ты разговариваешь с другими. Видишь дела, ты словно бы захватываешь и полностью контролируешь пространство вокруг себя. Это так необычно и странно. Ты так хорошо ко мне относишься, но при этом ты ведь никогда меня не видел». «Честно говоря, мне Ная тебя подробно описала», — ответил я, сдерживая улыбку. «Насколько подробно?» Чуть нахмурилась Аля. «Достаточно для того, чтобы понять то, как мне повезло встретиться с тобой. Когда живешь в темноте, другие органы чувств начинают работать иначе. Они словно бы хотят компенсировать твой недостаток и дают более широкую картину. Острей нюх, слух, осязание. Все это в голове позволяет нарисовать довольно четкий образ. Тем более, что я не всегда был таким. До нашествия цесарийской армии на Саяр я был вполне зрячим и прекрасно представляю, как должны выглядеть окружающие меня предметы. Я тоже очень много увидела в этом путешествии, Арт. В академии, где я училась, много дворян. Те немногие простолюдины, что туда попадали, старались под них подстраиваться, даже копировали их манеры. Мне казалось это таким недостойным, неправильным. Я тогда хоть и считалась аристократкой, на самом деле очень многого не могла себе позволить. Все эти пышные торжества, званые вечера, где каждый как может кичится своим состоянием или положением. Позже, когда я встретила тебя тогда на улице, я и подумать не могла, что ты простолюдин, да к тому же наемник. Посчитала, что ты, возможно, из разорившегося дворянского рода. Не так я себе представляла наемников и ремесленников. Ты выделялся среди прочих и всегда какой-то разный. Вот ты ведешь дела в городе, разговариваешь с мэром города или с обычным горожанином. И от тебя исходит такая уверенность, словно скрытая сила. Такое впечатление, что это графство всегда тебе принадлежало, и ты точно знаешь, как тут все устроено. Это так необычно и совершенно не похоже на поведение тех аристократов, с которыми мне приходилось встречаться. Ты словно бы притягиваешь людей. Даже мой отец после твоего визита долгое время ходил задумчивый, в то же время какой-то воодушевленный, что ли. Ты обо мне ничего не знаешь, Али. На самом деле я довольно опасный человек. За неполный год, что мы с сестренкой живем в столице, я успел очень многим перейти дорогу. Иных в буквальном смысле убрал со своего пути. В то же время смог со своим Булатом угодить императору. Больше похоже на поведение выскочки. Это же не просто так. Передать секрет Булата, изначально рассчитывая на вознаграждение. Ведь меня могли обмануть, оговорить или подставить. Вот поэтому я правда очень опасный человек и действительно могу свернуть шею любому, кто встанет у меня на пути. Если и так, пускай. Ведь ты делаешь все это не для себя, а для тех, кто рядом. Ведь, по сути, тебе нет дела до того, с какими проблемами столкнулся мой отец в своих владениях. У тебя своих забот хватает. Но сейчас мы едем в так называемые наши родовые земли, при одном взгляде на которые меня в дрожь бросает. Далеко в лесу на грани слышимости тихо хрустнула веткой. Осторожно сняв с головы капюшон и повязку с глаз, я выплеснул часть содержимого кружки в костер. Пламя погасло не полностью, но пятно света вокруг нас буквально сжалось до крохотного пятачка. «Спокойно иди в палатку и разбуди остальных. Предупреди Осту и Тейза, что у нас гости. Стой в кругу света. Я пойду проверю». «Постой, Арт!» Аля схватила меня за руку. «Идти одному очень опасно!» «Не волнуйся. Кто бы это ни был, в темноте он мне не соперник. Буди остальных». Осторожно уходя в подлесок с той поляны, где мы разбили лагерь, использовал тихий шаг. Как только смог добраться до тени, мгновенно сместился в изнанку пространства. Ого, какой большой отряд прибыл по нашей душе. 23 человека. Неплохо вооружены. Действуют довольно грамотно, осторожно и уверенно крадутся к крохотному огоньку нашего лагеря. Обнажаю меч. Двигаюсь к отставшему. Видимо, самый неопытный из всех. Выскальзываю из тени и бью быстро и точно. Минус один. Сейчас главное не выдать себе. Иначе вся эта орава ломанется к источнику света. Пока они думают, что их не заметили, продолжат вести себя осторожно. Зайдя со спины, зажимаю рот очередному разбойнику и пронзаю насквозь, целясь в сердце. Минус два. Вновь ныряю в тени, чтобы не шуметь. Настигаю очередного крадущегося бандита, что прячется за поваленным стволом дерева. Этому просто сильно бью висок посохом. Минус три. В лагере разгорелся огонь. Встревоженные спутники подкинули в костер дров и добавили магического света. Бандиты не торопятся. Растягивают цепь, пытаясь окружить. Бью прямо из тени, словно бы укутанный в ночную мглу. Приходится перерезать горло, чтобы не издавали лишних звуков. Постепенно наращиваю темп и действую смелей. В ночной мгле бандиты совсем беспомощны. Единственным спасением станет рывок к свету, но там их ждет очень неприятный сюрприз. Уже не таясь, врубаясь в группу разбойников, щедро полосуя по уязвимым точкам. 7, 8, 9, 10. Лес наполняется пронзительными воплями и криками о помощи. Авангард замер, пытаясь понять, что происходит у них за спиной. Один из нападающих пытается достать огнево и зажечь заготовленный факел, нацеливаясь на него и напарника. 11, 12. Вновь ныряя в тень и меняя направление удара, теперь с другой стороны. Доспехи на противниках явно трофейные, как и оружие. Но у меня огромное преимущество. Я могу точно нацелиться и ударить наверняка, пока меня не видят. 13, 14, 15. Оставшиеся поняли, что на них ведется очень проворная охота, и не придумали ничего лучше, кроме как ринуться в атаку к освещенному лагерю. Пользуясь темнотой, уничтожаю еще троих, и тут же отхожу с потенциальной линии огня. На полянку возле наших палаток выбежали только пятеро, удивленно озираясь по сторонам. Тейс и Наи не стали оставлять шанс налетчикам и буквально смели их одним залпом огненного заклинания, оставив на траве обогревшие 5 пар ног. «Из-за таких вот лиходеев земли превратились в безлюдные», — высказался я, выходя у своих попутчиков за спиной. «Кто захочет жить здесь, если по лесу шастают эдакие банды?» «Сколько еще, кроме этих пятерых?» — спокойно спросила Оста, доставая из снаряжения фонари. «Человек 15, может, чуть больше. 200 метров от огня. Помогите нам». Обратилась Оста к командиру отряда наемников, которые, похоже, толком так и не поняли, что произошло. Похватав все фонари, что у нас с собой были, Оста повела парней зачищать округу. Я точно никого не пропустил. Подранки наверняка остались, а если здесь есть их лагерь, то искать его и зачищать нет смысла, только время зря потратим. Хотя, если наемникам не лень, пусть прогуляются, разомнутся. Мы уже не на моей земле, так что награды все равно не будет. Протерев меч, убрал его в ножны и направился к Наи и Али, которые держались рядом. «У вас все хорошо? Все целы?» «Ну ты даешь, братишка. Считай, в одиночку целую банду вырезал. Не просто же так мы с тобой так много тренировались. А для тебя что день, что ночь, никакой разницы ведь так?» Улыбнулась Наи. «Да уж, во тьме от меня не спрятаться». Графиню немного трясло, хоть она и пыталась скрыть это от остальных. Я не постеснялся подойти ближе и положить руку ей на плечо. «Не волнуйтесь, леди Альда, все уже позади. Обещаю, что в будущем сделаю все возможное, чтобы очистить наши земли от подобных явлений». Из глаз девушки катились слезы. Совершенно забыв про хорошие манеры и правила этикета, Аля уткнулась мне в грудь и крепко обняла. «Простите, пожалуйста», — еле выговорила она. «Я очень испугалась, когда эти пятеро выбежали на поляну. Я подумала, что нам конец». «Не стоило, Аля. С нами два мага. Оста, отряд наемников. Да и я меч не для красоты ношу». Подавшись на провокацию с ее стороны, я тоже обнял ее за плечи и еще крепче прижал к себе. Она и сделала вид, что ей срочно что-то понадобилось в палатке, и смылась из виду. «Какой ужас! Как же опасно в наших землях! Неудивительно, что люди бежали отсюда целыми деревнями!» «Это обязательно изменится, Аля. Мы с тобой решим эту проблему, не волнуйся. Обязательно решим». Тела разбойников собрали по лесу и стащили в одну кучу возле дороги. Ная к этому времени буквально оторвала от меня леди Альду и увела ее в палатку укладывать спать. Я остался сидеть у костра, наблюдая за тем, как наемники и Оста с Тейсом зачищают пространство вокруг лагеря. «Что станем делать с разбойниками?» — спросил Тейс. «Похорон они не заслужили. Можешь их сжечь?» «Сам хотел предложить. Наемники просят позволить забрать оружие и часть снаряжения. Не бросать же здесь. Пусть делают, что хотят, рассчитают, что оно того стоит. Скорее всего, нас выследили еще днем. И до вечера шли по пятам, дожидаясь момента, когда мы встанем на ночлег. Решили воспользоваться внезапным нападением, тем самым не дав наемникам, которых посчитали самыми опасными, шанса оказать сопротивление. Видать, давно здесь промышляет. Успели поднатореть. Да и местность им наверняка знакомая. На следующий день выдвинулись в путь чуть позже обычного. Переправились вброд через мелкую речушку и продолжили путь к единственному городку в этих землях, где находилось родовое поместье Норум. Несколько наемников из отряда, что шли сейчас с нами, уже бывали в нем прежде. Судя по их описанию, городок Ор-Анар, так он назывался, выглядел как уменьшая копия Саера. Отличительная черта городка – укрепленные городские стены и довольно удобное расположение с точки зрения обороны. Не дойдя до города всего каких-то 5 километров, я решил не торопиться и, прежде чем мы в него направимся, провести полномасштабную разведку. «Оста, Тейс, оставляю лагерь на вас. А я схожу на разведку, проверю, что там да как». «Может, кто-то из моих ребят?» — предложил командир наемников. «Вы все-таки нас для этого и нанимали». «Не возражаю». Легко согласился я. «Но я все равно пойду. Мне важно понять обстановку». Оста смотрела на меня с настороженностью. А вот Ист и глазом не повел, как иная. Аля тоже не проявляла беспокойства. Возможно, просто не понимала, как нелепо со стороны выглядит заявление слепого о том, что он отправляется на разведку. Над лесом сгущались сумерки, так что пока пройдусь до города, совсем стемнеет. На самом деле мне просто захотелось побыть одному. На разведку я схожу. Проверю городок на предмет непредсказуемых опасностей, но не думаю, что найду там что-то новое и необычное. В целом, обстановку в этих землях я оценил. Понял, с чем связаны навалившиеся проблемы. Пусть и временно, но думаю, что мне удалось чуточку осадить внешнее давление. Врагам Империи потребуется собрать силы, прежде чем они вновь попытаются повторить попытку. К тому времени я должен придумать, как обезопасить себя в будущем. Один в поле не воин. Нужны союзники, средства, возможности. Быстро и сразу все это найти не получится. Если прежде я мог спрятаться, уйти в тени, затаиться в попытке не привлекать внимания, то в новом статусе придется действовать открыто, на виду у всех». Молодому выскочке, буквально вырвавшему себе большую награду от императора, обязательно попытаются помешать, навредить, просто из вредности, по прихоти. Стоит мне только пропустить хоть один такой удар, не уследить, и он свалит меня с ног. Да, я осознаю те проблемы, что накопились, вижу возможные пути решения, понимаю последовательность действий, но я не готов к возможному противодействию. Что бы я ни делал, все окажется в положении шаткого баланса, неустойчивым, хрупким. И чтобы этого не произошло, следует расставить ловушки на дальних подступах. Предугадать. Предвидеть. Империя намерена оттяпать себе целое княжество. Уже готов план. Идет подготовка к будущему вторжению. Я сам участвовал в разработке этого плана. Теперь придется придумать что-то такое, что обезопасит меня и позволит на долгое время оставаться неприкасаемым. На пути к этим землям и титулу я растратил слишком много козырей. Придется набирать новые и компенсировать затраты. Мне нужны реальные инструменты вроде той агентурной сети, что я создал в столице, чтобы контролировать уже большую территорию. Увлекусь делами на дарованной земле, рискую не заметить удар в спину. Придется искать выход и настроить все таким образом, чтобы ко мне не смогли подобраться незаметно. Самый опасный противник на сегодняшний день – Орден Пяти Светлых. Агрессивная и довольно беспринципная организация. А ведь я, к своему стыду, ничего о ней так толком и не знаю. Кто они? Какие у них цели и почему их политика настолько деструктивна? Не зная врага, я не смогу действовать против него уверенно. А жрецы храма и паладины не очень-то охотно делятся своими тайнами. В коварстве и изощренности им равных еще поискать. Пока я только возможная цель, овечка, на которой еще не наросла шерсть и не нагулялось мясо. Как там говорилось, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Куда ближе, чем в собственном доме. В землях баронессы Омны гильдия магов обустроила тренировочный лагерь для боевого крыла, за которым присматривает секретная служба. А что, если на моей земле позволить организовать подобные лагеря? Вот только не для магов, а для паладинов Ордена. Подобный ход может на долгое время отвлечь внимание иерархов храма от моих земель. Под боком, под контролем, под пристальным вниманием. Аристократы Империи в любом случае примут меня в штыки. Промышленники и дельцы не угомонятся, пока не получат от меня и от графа Норма желаемого. Так надо дать. Или точнее, сделать вид, что дал. И пока они начнут жадно набивать карманы и сундуки, просто понять, где они все это хранят, а потом забрать себе. Когда возникнут претензии, всегда можно сослаться на Орден Паладинов. Я ведь позволю им стать здесь постоянным лагерем только с условием охраны земель от бандитов. Рискую? Да, рискую. Но я просто вынужден запускать хищников в свои владения только с одной целью, чтобы они перегрызли друг другу глотки. А уж как их стравить, я найду способ. Как говорится, каков поп, таков приход. Пусть на несколько лет придется сделать вид, что я нейтрально отношусь к храму Пяти Светлых. Разгуляться, ясное дело, я им не позволю. Но зато смогу держать под боком и отслеживать все их действия. Богиня даровала мне силы и возможности адепта стихии, которой она покровительствует, за что я безмерно благодарен. Вот и стану действовать как адепт тьмы. В тишине, в темноте, подальше от посторонних глаз. Фактически, я только сейчас действительно встал на ноги и принимаю создавать себе и своим близким будущее. Свое будущее в своем новом мире. Конец. Автор Тимур Рымжанов. Текст озвучивал Артем Чугуев. Книга озвучена в 2025 году специально для канала Чуга. Благодарю за прослушивание.